Волков позвонил через день, поздним вечером, почти ночью. «Не спишь?» – спросил он вместо приветствия. Арина не спала. Со сном в последнее время у нее были трудности. Ночью она металась, а утром просыпалась обессиленной, выжатой, как лимон. И дело тут не в поселившейся в ее доме Марго. После событий, произошедших в лесу, после того, как заявила о себе дремлющая в Арине сила, гадалка стала на удивление деликатной. Иногда это даже начинало угнетать, но не спалось Арине по другой причине. Жизнь ее готовила сделать еще один вираж, и ощущение грядущих перемен не давало покоя. Был еще Волков, но о нем Арина вообще старалась не вспоминать и не думать до тех пор, пока он не позвонил. Марго, сидевшая в кресле перед камином, встрепенулась, вытянула шею, словно почувствовала, что именно этот полуночный звонок самый важный. Даже Блэк посмотрел на хозяйку вопросительно. «Я не сплю», — сказала Арина вежливо и едва не добавила. «Я жду твоего звонка. Почему ты так долго не звонил?» Ее нашли. Там, где ты и сказала. Достали тело из пруда. И это не было убийством. Твоя знакомая врет или заблуждается? А что это было? Самоубийство? При слове «самоубийство», настороженно прислушивающаяся к разговору Марго, изменилась в лице. Прижала к груди свою черепушку. Несчастный случай. В легких нашли воду. Волков говорил медленно, терпеливо, словно Арина была неразумным ребенком. Она утонула. «Ты был там?» — спросила Арина очень тихо. «На месте убийства». «Происшествие», — поправил Волков. «Нет, был мой знакомый. А он очень грамотный следак». «Я не знаю, какой он следак, но я там была. Я упала в тот чертов пруд». Воспоминания, как страшный глубинный монстр, снова попытались всплыть со дна памяти. И Арина замотала головой, прогоняя их. «Там мелко, Волков. Воды в этом пруду по пояс». Она обернулась к гадалке, спросила. «Марго, ты умеешь плавать?» Та молча кивнула. «Вот», — сказала Арина таким тоном, словно Волков мог видеть этот кивок. «Она умеет плавать!» «Умела», — поправил тот скучным голосом. «Неважно. Там не пруд, а лужа, в которой не утонет и котенок. А Марго умела плавать». На теле не обнаружено следов насилия. Ее никто не топил, если ты на это намекаешь. «Сама бы я никогда». Марго испуганно заглядывала ей в глаза. «Я не самоубийца!» «Она не самоубийца!» — крикнула Арина в трубку, словно Волкова можно было в чем-то убедить криком. Я этого и не утверждал. Его голос был спокойным и ровным. «А что ты тогда пытался?» «Я пытался сказать, что это несчастный случай». «Этого не может быть! Но не могла взрослая здоровая женщина случайно утонуть в том пруду!» «Твоя Марго не была здоровой», — отчеканил Волков. «Она страдала сахарным диабетом». «Это как?» Арина растерянно посмотрела на притихшую Марго. «Она нуждалась в регулярных инъекциях инсулина. Несколько раз попадала в больницу с гипогликемией. Ты знаешь, что такое гипогликемия?» «Нет». Арина помотала головой. «Что это?» «Это состояние, при котором в крови резко снижается уровень глюкозы. У диабетиков такое случается. Из-за дефицита глюкозы страдает головной мозг. Человек теряет сознание. Понимаешь, Арина? Она могла упасть в пруд как раз в таком состоянии. Твою знакомую никто не убивал. Это несчастный случай. Так иногда бывает. Именно поэтому она не помнит лица своего убийцы. Его просто не было». «А ведь он правильно и разумно рассуждает. И в полиции наверняка не дураки работают». А она пошла на поводу у Марго. Поверила в сказку про ведьмовской круг и таинственного убийцу. «Спроси у него про карты», — шепотом попросила Марго. По ее лицу было видно, что все сказанное Волковым она слышала. «При ней имелись карты. Старинная колода карт Таро, 19 век», — подсказала Марго. «В серебряном футляре. Если я сама... Если это несчастный случай, карты должны быть при мне». Карт не было. Волков в этом не сомневался. Словно на столе перед ним лежал протокол осмотра места происшествия. А может, так оно и было. Это же Волков, лучший из лучших. У него везде свои люди. И в полиции, и в криминальном мире. Арина ему поверила, а вот Марго — нет. «Этого не может быть», — сказала она твердо. «Они что-то упустили. Карты всегда со мной. Скажи ему», — Арина сказала. Волков вздохнул, в трубке послышался щелчок зажигалки. Наверное, он закурил. Ты просила разобраться. Заговорил он наконец. И я разобрался. Сделал все, что мог. Поймать несуществующего убийцу я не сумею. У меня дело, Арина. Очень серьезное. Арине показалось, что она чувствует запах его сигареты и видит, как Волков хмурится. Я не хотел бы больше отвлекаться. Наверное, он хотел сказать «отвлекаться на всякие пустяки», но, как настоящий профессионал, промолчал. Арина ведь не дура. Сама должна догадаться, что таких, как Волков, отвлекать пустяками нельзя. Может быть, в этот самый момент он спасает мир, а тут она со всякими глупостями. Арина могла бы спросить про телефон, который они нашли в беседке, уточнить, почему карты Марго пропали, а мобильный валялся на земле, но не стала. Волков найдет ответ, все объяснит и разложит по полочкам. Он же настоящий профессионал, он вступает в игру, лишь когда вопрос идет о жизни и смерти. А тут клиент уже мертв, совершенно очевидный, совершенно естественной смерти. И Арина не стала ничего спрашивать про телефон, вместо этого спросив о другом. «Сколько мы тебе должны?» Волков очень долго молчал. И Арина не знала, злится он или производит в уме подсчеты. «Я пришлю тебе чек», — сказал он, наконец, таким тоном, словно хотел сказать «я убью тебя». «Так первое или второе?» Он злился или считал? Мысль была глупая и совершенно несущественная. Поэтому Арина отмахнулась от нее, как от назойливой мухи. Еще одно. Да, сердце забилось быстрее. Может, не все еще потеряно? И за личиной профессионала прячется нормальный человек? Он же был нормальным. Год назад Волков, кажется, вообще был другим человеком. Передай этой своей знакомой, что ее похороны состоятся завтра. Запиши адрес кладбища. И что? Арина ничего не понимала. Наверное, ей пора. Куда? Туда! И послушайся доброго совета. Не связывайся с такими. Однажды ты сам был почти таким же! Она не дала ему договорить. А ты чуть такой не осталась. Впервые за весь разговор в его голосе послышалось что-то похожее на эмоцию. Ведь не осталось же, но предпосылки были. Поэтому мне никак не понять твоего стремления впутаться в сомнительную историю. Что он может знать о ее стремлениях? Волков исчез из ее жизни год назад. А теперь, когда Арина сама ему позвонила, велит не лезть в сомнительные истории. «Я разберусь. Спасибо», — сказала она убийственно вежливым голосом. «Не надо ни в чем разбираться. Я уже во всем разобрался. Низкий тебе за это поклон. Арина, не забудь про чек». Арина первая отключила связь, оборвала этот тяжелый, никому не нужный разговор. Она молодец. Хоть и лезет в сомнительные истории. Сжимая телефон в руке до хруста в суставах, не глядя на Марго, Арина прошла на кухню, вытащила из Иркиной пачки сигарету, закурила. «Он нам не поможет? Этот твой знакомый!» послышалось за спиной. Марго переместилась из гостиной на кухню и сейчас сидела на любимом Аринином стуле. Он думает, что уже помог. Она помахала перед лицом, разгоняя дым. Волков считает, и полиция, кстати, тоже, что не было никакого убийства. Ты потеряла сознание, потому что в твоей крови резко упал уровень глюкозы. И поэтому ты свалилась в пруд. Нелепая случайность. Случайность, повторила Марго. А что я делала в такой глухомани? Куда делись мои карты? И почему телефон валялся в беседке? Этого он тебе не сказал? Я не спрашивала. Какая же я дура. Арина глубоко затянула сигаретой. «Нам сразу нужно было проверить твой телефон». «Зачем?» «Затем, что тебе могли на него позвонить или послать сообщение. Кто-то назначил тебе встречу. Вот почему ты оказалась у пруда. Добраться до него из пансионата проще простого. Тебе кто-нибудь звонил после этого экзамена?» «Я не помню!» Марго с досадой щелкнула по черепушке. «Но ты могла бы так поступить?» «С незнакомцем вряд ли», сказала Марго после недолгих раздумий. «Хотя я тогда была в таком состоянии, очень странном. Озарение отнимает много сил и выгрызает маленькие кусочки из души. А из памяти? Как озарение действует на нее? Арина погасила сигарету, обеими руками уперлась в столешницу, уставилась на Марго. «Ты говорила, что ничего не помнишь с того момента, как начала гадать». «Предсказывать!» «Хорошо, предсказывать. Сила, душа, память. От каждого по кусочку. И вот у тебя гипогликемия, и вот у тебя амнезия. И вот почему я не могу уйти. Шепотом закончила за нее Марго. «Моя душа была измотана, неподготовлена. Нам нужно посмотреть историю в твоем телефоне». «Он разрядился». «Завтра перед похоронами заедем в магазин, купим зарядное. Мы пойдем на мои похороны?» — спросила Марго с неуверенной улыбкой. Арина закусила губу. Надо было сначала думать, а уже потом делать такое сомнительное предложение. Многим ли захочется побывать на собственных похоронах? Прости, Марго. «А знаешь, это будет даже интересно. Посмотрим, кто придет». Марго хлопнула в ладоши и едва не выронила Марусину черепушку.